после освобождения. И снова возвращаемся назад, в те времена, когда Наташа освободилась. Я вышла в феврале 72-го. Мама меня встретила, повезла домой. Я узнала, что рядом у Иры Уваровой Лариса Богораз, что она там лежит, болеет, побежала сразу туда. Значит, у Иры Уваровой и Юлика Даниэля. Детей увидела до того, как бежать в гости, разумеется. Для справки, Лариса Иосифовна Богораз была первой женой Юлия Марковича Даниэля, который к тому времени уже отбыл свой 5-летний срок, последующую ссылку и жил на Новопесчаной у своей второй жены, Ирины Павловны Уваровой, в 2 шагах от дома Наташи. Лариса Иосифовна вторым браком была замужем за Анатолием Марченко, диссидентом, автором книги «Мои показания». У них общий сын Павел. Сын Ларисы Богораз и Юлия Даниэля, Александр Даниэль, сейчас один из руководителей мемориала. Здесь мне хочется поделиться одной давней мыслью. Разводы придумали не диссиденты, но именно в этом кругу сформировались новые, поразившие меня в юности отношения. Бывшие супруги сохраняли в большинстве случаев добрые отношения. Дети от разных браков дружили, а враждебность в отношении бывших мужей и жен считалась недостойной. Я бывала в доме Даниэля в те годы, постоянно общалась с Юликом. До сих пор Ира моя близкая подруга, но я помню некоторое удивление, когда обнаружила, как тепло и уважительно относятся друг к другу бывшие и настоящие жены Юлика. Это был для меня и в те годы, и по сей день важный урок. И урок этот в жизни мне очень пригодился. Людмила Улицкая.